доктор Лян преподает тайцы стиля Ян. Понять, чем Ян расходится со стилем Чэнь. Включить в перечень перевозимых вещей мешок пропитого чая, семена овощей. Выбрать улиток, рыб, грунт, к ним растений. Попробую рискнуть с замкнутой экосистемой. Подобрать телефон со второй симкой. Это прогон, два носить смотанных резинкой. Продумать все, что сопряжено с ездой на мопеде. Будем ездить с женой, правда ставить негде. Найти планшет с прищепкой на формат опять. Опять везде лишь А4, задолбался искать. Над землей, над небом, во вселенной, во мгле. Бесконечный луч сияет миллиард лет. Вечно на меня в метро таращится. Вечно у меня до вылета полтора часа. Вечно мне не хватает места на диске. Вечно меня отвлекает рэп на английском. Перезвони, я на сцене, в роуминге мало денег. Я сейчас на эфире, давай завтра в 4. Лучше позже, сейчас ночь у нас, да, за рулем. Алло, еще не закончилось, плохой прием. Черт, договор не подписан, блин, задержка релиза. Черт, за пара с визой, блин, не туда перечислил. Фак, забыл пароль от Wi-Fi. Так, медленно вдыхаю, выдыхаю. Над землей, над небом, во вселенной, во мгле. Бесконечный луч сияет миллиард лет. Меня бесит множество вещей, не сравнить ни с чем. Реагирую на них всегда, хоть и себе в ущерб. Бесит, когда без очереди ломятся к кассе, и когда кого-то за спиной поливают грязью. Бесит неожиданный тупняк. Бесит, если через терминал пополняется счет полдня. Страшно бесит хамство в телефонной трубке. Бесит, если тороплюсь, и все плетутся, словно на прогулке. Бесит, если бессонница пытает до утра. Бесит, когда кому-то дело есть до чужих затрат. Бесит, когда меня заботы разрывают пополам. И бесит окружающий меня рекламный хлам. Все смешалось в моей голове, дел немало ведь. Отдать химчистку, Олин, серый пуловер. И, наверное, сегодня ж его и забрать наспех. Подать документы на новый загранпаспорт. Артем, тебе пора спать, дневной сон. Папа не расскажет сказку, сейчас он должен звонить фрау. Насчет авторских прав, мозги вправить, в банке оплатить штраф. Дописать куплет, подобрать минуса. Мама опять не была на ТО, значит папе ехать в Ниссан. Все сам, ладно, пойдем. Жил был мальчик, звали его Артем. Над землей, над небом, во вселенной, во мгле. Бесконечный луч сияет миллиард лет. Над землей, над небом, во вселенной. Луч сияет.